была не была. Разбудив санитара Гасова, он до войны был мороженщиком, велел ему зажечь автоклав, нашел корнцанги, прокипятил, положил в спирт, вернулся в купе. Гасов помогал мне. Было 3:00 ночи, полковник был без сознания. Я разрезал повязку и стал осторожно вводить щипцы в ранку. Через какое-то время почувствовал, что концы щипцов наткнулись на какое-то препятствие. Пуля! Вагон трясло, меня шатало, но я уже научился работать одними кистями рук, ни на что не опираясь. Сердце колотилось, как бешеное. Захватив препятствие, стал медленно вытягивать щипцы из тела полковника. Наконец вынул пуля. Кто-то тронул меня за плечо, я обернулся, за моей спиной стоял Зайдис. Он был белый, как мел. «За такие штучки отдают под военно-полевой суд», — сказал он дрожащим голосом. Промыв рану, заложив в нее марлевую турунду и перебинтовав, я впрыснул полковнику камфору. К утру он пришел в себя. В Пскове мы его не сдали, довезли до Москвы. Я был счастлив, как никогда в жизни. В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых. Легкие делали сестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было 35 тысяч перевязок. «Кто этот брат Пьеро?» — спросил Господь Бог, когда ему докладывали о делах человеческих. «Да так, актер какой-то», — ответил дежурный ангел, бывший кокаинист. Господь задумался, а настоящая как фамилия? Вертинский. «Ну, раз он актер и 35 тысяч перевязок сделал, помножьте все это на миллион и верните ему в аплодисментах». С тех пор мне стали много аплодировать, и с тех пор я все боюсь, что уже исчерпал эти запасы аплодисментов или что они уже на исходе. Шутки шутками, но работал я в самом деле как зверь. Попав в санитарный поезд, я совсем потерял связь с сестрой Надей и вспомнил о ней тогда, когда однажды одна из девушек-медсестер, которая немножко ближе знала меня, сказала: «Ты знаешь, Пьероша, говорят, твоя сестра умерла». «Умерла? Где?» «В Москве, в гостинице. Легла в кровать, закрыла двери и приняла сразу несколько граммов кокаина. И все. Больше я ничего не узнал. Сколько я не искал потом эту гостиницу, сколько не наводил справок, так ничего до сих пор не знаю. Нигде она умерла, нигде ее похоронили. А события развивались своим чередом. Назревала революция, бездарное командование проигрывало войну, солдаты роптали, не верили начальству, некоторых особенно взорвавшихся командиров, издевавшихся над ними, иногда пристреливали в спину во время боя. У престола сидел хитрый мужик Распутин и вертел, как угодно, слабовольным государем. Всюду открыто говорили об измене и предательстве. Весь 1914 и 1915 я провел в поезде. Лишь в начале 1916 года он был расформирован. Мы разошлись кто куда, я вернулся в Москву и опять завертелся в богеме. Еще до войны в России началось новое течение в искусстве, известное под названием футуризма. В переводе это означает «искусство будущего». Прикрываясь столь растяжимым понятием, можно было в конце концов делать все, что угодно. Для нас, молодых и непризнанных, футуризм был превосходным средством обратить на себя внимание. Мы, объявившие себя футуристами, носили желтые кофты с черными широкими полосками, на голове цилиндр, а в петлице деревянные ложки. Мы размалевывали себе лица, как индейцы, и гуляли по Кузнецкому, собирая вокруг себя толпы. Мы появлялись в ресторанах, кафе и кабаре и читали там свои заумные стихи, сокрушая и ломая все веками сложившиеся вкусы и понятия. Футурист жизни, как он себя называл тогда, атлет и красавец некий Владимир Гольдшмидт, ходивший